а масло в то время стоило 16 рублей килограмм. Как мы умудрялись жить, не понимаю. Отец подбросил меня в Кронштадт и забыл, денег не посылал. Бабушка стирала белье на чужих, шила, этим и жили. Любила водочки, конечно, выпить. 11 числа каждого месяца она получала свою пенсию и по дороге домой покупала себе маленькую за 3 рубля 15 копеек. Чекушку держала в буфете. Бывало, убирает, готовит, стирает, потом подойдет к буфету и рюмочку выпьет. Так, глядишь, к вечеру чекушку и прикончит. Но это только с пенсии или с получки Андрея. Еще она курила папиросы. Самая дешевая — ракета. 35 копеек стоили. Она меня за ними в лавку посылала. Было у нее несколько подруг. Обычно собирались они у нас дома в день пенсии. Выпьют, песни начинают петь. А потом, самое-то главное, поговорить хочется. А я сижу, мешаю. «Поди, Галинка, погуляй». «Да не хочется, я уж с вами посижу. Смотри, вон твои подружки во дворе, а ты одна дома сидишь». «Да нет, не пойду, тут лучше». А сама тяну время. Знаю, что бабки сейчас начнут собирать по 20 копеек мне на мороженое. Ну, соберу с них дань и на улицу до вечера. Вообще, меня бабушка очень баловала. Не по карману, как говорится. И росла я белоручкой. Чашки за собой не давала мне вымыть. Бывало, тетки, дядьки мои на нее накинутся. Калечите ее, белоручкой растите. Ничего не умеет делать. Намучается в жизни, потом спасибо вам не скажет. Не во дворцах ей жить предстоит. «Ладно», — отвечает бабка. «За своими пострелятами смотрите. На сиротку-то насели все. Больноумные». «Ученые!» Упрямая я была ужасно и настойчивая. Уж если чего захочу, подай и кончено. И бабка давала. Конечно, я не требовала ни денег, ни каких-то невероятных вещей, об этом не могло быть и речи, но вот нужно было мне настоять на своем во что бы то ни стало. Например, я хочу надеть новое платье, а мне не дают. На праздник надо беречь. Я врев. Целый день могу реветь. В ванную, бывало, запрусь, сижу в потьмах на полу и реву. А бабке жалко. Я-то слышу, как она за дверью мается. Тут вступает дядя Коля. Он был педагогом в школе, где я училась. Не смейте входить к ней. А вы рады над сироткой издеваться? Пусть ревет. Не входите. «Еще чего? Вас не спросила. Воспитатели!» А я сижу. Я и всю ночь могу сидеть. И вот начинаю воображать, как я здесь умираю, и как они все будут плакать на похоронах. И вся обида уже забывается. Не помню, с чего все и началось. Жалею себя. Вижу, как лежу я в гробу, в белом платье, вся в цветах. А бабушка идет за моим гробом и плачет. И так мне становится ее жалко, и плачу я уже от жалости к ней. Такие истории повторялись довольно часто. Но уперлась, хоть кол на голове тиши, вся в мать, яблочко от яблони недалеко падает. Что и говорить, характерец у меня, конечно, был не сахар. Но кроме всего, с раннего детства, будучи подкидышем, я должна была защищать свое место в жизни. Я всегда болезненно чувствовала, что, имея обеспеченного отца, из милости живу на последние бабкины гроши. Меня, ребенка, это унижало, и я тем более старалась сохранить свое достоинство. Если же ставила перед собой цель, то шла напролом. Отстаивать свою правду, свое право, и тут уж действительно хоть кол на голове тиши. Все эти качества, конечно, не располагали людей в мою пользу, и лишь бабушка своим сердцем и умом простой крестьянки –